Вот оно что! Вика рисовала с натуры. Только существуют ли в реальности такие горы? Центральный пик наверняка нет. В нем километров 10 высоты. Он вырывается из горной цепи, словно гордый бунтарь. Облака кружат вокруг вершины, бессильный накрыть пик своей шапкой. Гора словно слоями нарезана. Темная зелень лесов, салатная полоска альпийских лугов, снежное кольцо и серый, мертвый гранит вершины. Между нашей хижиной, она тоже стоит на порядочной высоте, и пиком-гигантом раскинулось озеро. Не очень большое, но идеально круглое, я сказал бы нарисованное, не будь оно таким живым. Вода темно-синяя, тяжелая, на грани льда. Я молчу. «Не боишься, что это фирменный антураж для привередливых клиентов?» – спрашивает Вика. «Еще чего, обойдутся». Мы смотрим на горы. «Долго рисовала?» – тихонько спрашиваю я. 2 года, – беспечно говорит Вика. Киваю. На это можно потратить и больше. Это не штампованные законные красивости, продающиеся на каждом углу. Мне кажется, что если я возьму даже очень сильный бинокль, домысливать ничего не придется. Картина сделана полностью, во весь объем. «Очень хочу туда спуститься», — говорит Вика, глядя на озеро. Молча киваю, соглашаюсь. «Страшно. Дорога очень сложная», — вздыхает Вика. «Если привязать веревку к окну, то на вон ту тропинку можно выбраться запросто. Но по северному склону полгода, как прошел оползень, тропинку наверняка завалило». Я поворачиваюсь к ней, смотрю в глаза. Нет, она не врет и не смеется. «Ты хочешь сказать, что это все живое?» – спрашиваю я. «Туда можно войти, подняться на пик и искупаться в озере. Вода ледяная, простудишься. И все это живет. Падает снег, идут лавины, случаются бури». Вика кивает. «Чтобы держать такое пространство, нужен отдельный сервер». 2 сервера. Один полностью занят, другой еще все заведение держит. Глотаю холодный воздух, спрашиваю. «Так зачем ты здесь работаешь? Тебя любая фирма возьмет пространственным дизайнером, только позволь заглянуть в это окошко». «У меня свои причины», — говорит Вика, слегка повышая тон. Я понимаю, вопрос неуместен. «Свобода для всех и во всем». Может быть, ей нравится быть виртуальной проституткой. «Спасибо», — говорю я. Вика недоуменно хмурится. «Спасибо, что позволила это увидеть», — объясняю я. «Ты ведь не каждого сюда пускаешь». «Не каждого». «А ты покажешь мне свои картины?» — с улыбкой спрашивает Вика. Я вздрагиваю. «Ты сказал, что не умеешь придумывать названия. Значит, приходилось этим заниматься?» «Вот так. Я тоже сглупил. И, подобно Вике, не заметил своей оплошности. Я давно не рисую, признаюсь я. Так получилось, может, и к лучшему. Все равно мне такое не по силам». Вика даже не пытается вежливо спорить. Она знает себе цену. «Знаешь, я хотел пригласить тебя в ресторан, — говорю я. — Если ты согласишься». «Нет». Я чувствую себя оплеванным. Почему-то я был уверен, что Вика согласится, что ей понравится 3 поросенка, что мы постоим над горной рекой. Пусть не я создавал тот пейзаж, но я люблю его. «Понимаю», — говорю я. «Нет, не понимаешь. Дело не в клиентах. Сейчас как раз затишье, а девчонки меня подменят. Я сама тебя приглашаю. В наш ресторанчик». Ничего не понимаю, но соглашаюсь. Вика придирчиво осматривает меня, поправляет воротник рубашки. «Сойдет», — решает она. «Пошли». «Далеко?» Вика только улыбается, подхватывает со стола маленькую замшевую сумочку. Мы выходим в коридор и отмечаю, что двери больше не поскрипывают в приступах любопытства. «Пошли, пошли!» Мы идем, чинно взявшись за руки, словно воспитанные дети на прогулке. Коридор кончается винтовой лестницей. Мы поднимаемся вверх. Насчитываю 7 витков, прежде чем дорогу преграждают тяжелые бархатные шторы. На мгновение возникает мысль, что пространство здесь вывернуто, мы сейчас выйдем в холл 1-го этажа. «Ничему не удивляйся», — говорит Вика и ступает вперед. Я иду следом в полной уверенности, что смогу выполнить ее просьбу. Мы выходим на морской берег. Закат красит небо оранжевым и золотым, море устало дышит, лаская берег, песок под ногами черный. Весь пляж искристо-черный. Я знаю, что такие пляжи есть. Я никогда не думал, что это так красиво.